человеческое бытие древняя саманейская религия. Также, хотя и с некоторыми уклонениями, понимает его и настоящее первоначальное христианство. Даже само иудейство содержит, по крайней мере в легенде о грехопадении, это его возмещающие черты, зародыш такого взгляда. Только греческое язычество и ислам совершенно оптимистичны. Вот почему в первом тенденция, противоположная оптимизму, должна была искать себе выхода хотя бы в трагедии. В исламе же, который представляет собой самую новую и самую дурную из всех религий, эта тенденция выступила в качестве суфизма. Прекрасное явление по своему источнику и духу, безусловно, индусское и насчитывающее теперь уже больше 1000 лет. На самом деле нельзя указать другой цели нашего бытия, кроме уразумения того, что лучше бы нас совсем не было. Это самое важное из всех истин. И надо ее поэтому высказать, как не противоречит она мировоззрению современной Европы. Ведь представляет же она во всей немусульманской Азии теперь, как и 3000 лет назад, общепризнанную, основную истину. Итак, рассматривая волю к жизни с общей и объективной точки зрения, мы, согласно сказанному, должны мыслить ее как объятую некоторой мечтой. Освободиться от этой мечты, то есть отвергнуть все данное стремление воли, это и есть то, что религии называют самоотречением, отрицанием самого себя. Ведь наше истинное «я» — это воля к жизни. Моральные добродетели, то есть справедливость и человеколюбие в своем чистом виде, как я показал, вытекают из того, что воля к жизни, прозревая в принцип индивидуации, узнает самое себя во всех своих проявлениях. Таким образом, эти добродетели представляют собой прежде всего признак или симптом того, что проявляющаяся воля уже не находится всецело во власти указанной мечты, а стала разрушать ее. Говоря метафорически, воля уже расправляет здесь свои крылья для того, чтобы улететь от этой иллюзии. Наоборот, несправедливость, злоба, жестокость служат симптомами противоположного явления, то есть глубочайшего порабощения воли этой мечты. А кроме того, моральные добродетели представляют средства, поспешествующее самоотрицанию и, следовательно, отрицанию воли к жизни. Ибо истинная честность, ненарушимая справедливость – это первая и важнейшая кардинальная добродетель. Это столь трудная задача, что человек, отдавшийся ей безусловно и от всей души, должен приносить такие жертвы, которые скоро отнимают у жизни всю ее сладость и очарование. И этим отвлекают от нее волю, то есть ведут к резигнации. Ведь именно то, что вызывает к честности уважение, это и есть жертвы, которых она стоит. В мелочах мы ей не удивляемся. Сущность ее заключается, собственно, в том, что правдивый и честный человек не сваливает хитростью или силой на плечи другого тягот и страданий, связанных с жизнью, как это делает нечестный. Нет, он сам влачит на себе то, что ему назначено, и оттого ему приходится носить на себе сполна все бремя зла, тяготеющего над человеческой жизнью. Благодаря этому праведность обращается в средство, поспешествующее отрицанию воли к жизни. Ведь результатом праведности служат горе и страдания. Это истинный удел человеческой жизни, а они ведут к резигнации. Конечно, еще скорее ведет к ней же далее идущая добродетель человеколюбия, Caritas.